Сразу после отъезда Коллиера возобновились набеги. 5 ноября 1871 года военный отряд Явапаи, напав из засады на дилижанс неподалеку от Викенбурга, убил 7 из 8 пассажиров. Так называемая «Викенбургская резня» вызвала гнев всей страны и дискредитировала Коллиера. Обрадовавшись известию, что святого Винсента обезглавили, Круг срочно привел войска в боевую готовность, стремясь выступить в поход, пока на смену Коллиеру не явился еще какой-нибудь миротворец. В декабре Круг объявил, что будет считать враждебным любого индейца, замеченного вне резервации. Своего начальника генерал-майора Джона Скофилда он заверил, что добьется мира к весне, для этого ему понадобится еще немного лошадей, чтобы никто не мешал. И снова его расчеты перечеркнули поборники мирной политики из восточных штатов. Когда до предполагаемого наступления Крука оставалось меньше недели, Скофилд приказал отложить операцию, чтобы дать еще одному специальному члену комиссии возможность продолжить дело Коллиера и, самое главное, найти Кочеса и заключить с ним мир. Новым переговорщиком был бригадный генерал Оливер Ховард. В том, что добиваться мира без кровопролития Грант поручил военному, ничего парадоксального не было. 40-летний выходец из Новой Англии, которого сослуживцы иногда в насмешку называли генералом-христианином, был человеком истинно верующим, заботливым и гуманным. Ховард потерял руку в бою, но после гражданской войны оказался одним из немногих счастливчиков, получивших в регулярной армии чин бригадного генерала. В мае 1865 года президент Эндрю Джонсон назначил Ховарда уполномоченным недавно созданного Бюро по делам беженцев, вольноотпущенников и брошенных земель. В этой должности ему предстояло помогать бывшим рабам осваиваться в свободном обществе. И хотя Бюро погрязло в однопартийных интригах и коррупции, безгрешный Ховард выбрался оттуда, ничем себя не запятнав. Ховард и Круг не были прежде знакомы, и после визита вежливости, который генерал нанес Кругу в штабе департамента, представление друг о друге у них сложилось неоднозначное. Ховард находил Круга своеобразным и с трудом постижимым человеком, чьи глаза никак не назовешь кристально ясным зеркалом души. Круг же и вовсе считал Ховарда блаженным. Он сказал мне, что Господь, надо полагать, послал его на землю, чтобы он стал Моисеем для негров. И теперь, завершив эту миссию, он радуется, что следующая будет посвящена индейцам. Я терялся в догадках, тщеславие в нем говорит ли дерзость, позволяя заноситься так высоко. Религиозное рвение Ховарда чуть не погубило его миссию. 30 апреля 1872 года ровно через год после резни в Кэмп-Грант он созвал вождей западных апачей и их кровных врагов Пима и Папаго на договорной совет в том же самом форте. Когда Ховард, представ перед собранием, вдруг пал на колени и начал молиться вслух, вожди бросились в рассыпную, как стая перепелок. Вернулись они только после того, как лейтенант Уитмен заверил их, что странный поступок однорукого генерала – это никакая не злая магия. После многочисленных речей вожди согласились на постоянный мир, и, как показало впоследствии время, свое слово они не нарушили. К большому облегчению Крука, на которого работа Ховарда в Кэмп-Грант произвела не самое лучшее впечатление, вскоре после этого генерал уехал, так и не сумев связаться с Кочесом. Однако Ховард напомнил о себе. 4 месяца спустя генерал-христианин вернулся в Апачерию, решительно настроенный разыскать Кочеса, пусть даже ценой собственной жизни. Он направился прямиком в форт Тулароса, при котором была организована новая резервация Апачи-Чихена восточных Чирикауа. По слухам, туда часто наведывались воины из общины Чаконан Кочеса. Там же строил факторию близкий друг Кочеса, Том Джеффордс. Ховард попросил Джеффордса найти Кочеса и привести его на переговоры. Не очень понимая, как ему отнестись к Ховарду, Джеффордс знал одно. У него нет ни времени, ни желания служить посыльным, тем более что Ховард может не сладить с воинственными и вспыльчивыми Чаконан, учитывая его всем известный гуманизм и, на мой взгляд, нарочитую позу военного христианина. Джеффордс думал, что отделаться от поручения не составит труда. «Генерал Ховард», — начал он, — «Кочис не придет. Чтобы с ним поговорить, придется идти к нему. Вот что я сделаю. Я отведу вас к Кочису. Вы пойдете к нему со мной без солдат». К удивлению Джеффордса, генерал не только согласился, но и назначил Джеффордса агентом резервации Кочиса, которую он собирался основать в Каньяда-Аламоса, считая, что вождь примет его условия. Теперь Джеффордс не мог отвертеться. 19 сентября 1872 года они с Ховардом отправились в поход за 500 километров к укреплениям Кочиса в горах Драгун Маунтинс в сопровождении адъютанта генерала и двух родственников Кочиса. Этот странный отряд покрывал по 65 километров в день под палящим пустынным солнцем. Жестокое испытание на прочность для человека без руки. 1 октября Ховард встретился с Кочисом. В откровенной беседе Ховард, сообщив, что прибыл по распоряжению великого отца заключить мир, предложил Чаконан и Чехенне поселиться вместе в Каньяда-Аламоса. Кочис был рад слышать это. «Никто не жаждет мира больше, чем я», — сказал он Ховарду, но опасался, что переселение вызовет раскол среди его людей. Поэтому он выдвинул встречное предложение — устроить резервацию в вотчине Чаконан, чтобы по единодушному желанию самого Кочиса и его младших вождей списать все старые счеты. В интересах мира Ховард согласился. На бумаге никто этот уговор не скреплял, но Ховард в своем рапорте изложил условия так. Чаконан предоставляется под резервацию территория шириной в 80 километров между горами Драгун Маунтинс и Чирикауа, с которой будут выведены все войска. Агентом назначается Томас Джеффордс, правительство будет снабжать Чаконан продовольствием и одеждой. Взамен Кочис соглашается прекратить нападение на аризонцев. Джеффордс признался, что ошибался насчет Ховарда. Вряд ли нашелся бы на свете человек, который в нынешних обстоятельствах справился бы лучше, — заявил он. «Я уверен, что это не удалось бы никому». Губернатор Саффорд, навестивший Кочиса месяц спустя и восхитившийся зачисткой территории перед переселением, тепло поблагодарил генерала Ховарда за то, как благородно он исполнил свой долг. Крук, однако, не спешил присоединяться к хору дифирамбов, утверждая, что наверняка ему известно лишь одно. Ховарду удалось милостью Божьей и молитвой о чем-то договориться с апачами. Такая мелочность не делала Круку чести, ему следовало бы сказать Ховарду спасибо. Если к Кочису генерал готов был применять исключительно дипломатические методы, то насчет Евапаи и западных апачей он пришел к тому же выводу, что и прочие, этих можно усмирить только силой. Официальный Вашингтон дал согласие, Кочиса теперь трогать было нельзя, но кампанию против остальных племен, досаждающих аризонцам, Круг, наконец, получил возможность начать. Личный состав у Круга подобрался, мягко говоря, не банальный. Воспользовавшись врожденной любовью апачей к сражениям, он предложил полное армейское жалование тем из них, кто будет готов воевать против собственного народа. От желающих отбоя не было. В нарушение всех армейских уставов Круг нанял опытных гражданских возчиков и паковщиков и заменил обычные, состоящие из фургонов обозы, караванами навьюченных мулов, способных преодолевать самые трудные участки аризонских пустынь. Демонстрируя свою приверженность этим упрямым, но выносливым рабочим лошадкам, он и сам в походе пересаживался на мула. План боевых действий у него был простой – послать на запад от реки Верде колонны для предварительного удара по тем отрядам Евапаи, которые не собирались сдаваться, а остальную часть войск перевести через горы Мазацал в бассейн реки Тонта, засушливую пустошь, поросшую чапаралем и желтой сосной, где скрывались не только явапаи, но и несколько враждебных отрядов западных апачей. Затем Крук намеревался замкнуть кольцо, объединить колонны индейских разведчиков и солдат и, изнурив индейцев боями, голодом и холодом, заставить их сдаться. Командирам колонн было приказано по возможности щадить женщин и детей, гуманно обращаться с пленными и вербовать пленников мужчин в разведчики. Оправдание для бегства с поля боя не принимать, если под кавалеристом падет лошадь, пусть продолжает сражаться пешим. Крук рассчитывал, что кампания будет жесткой, стремительной и решающей. 15 ноября 1872 года колонны выступили в поход. Новый адъютант Крука лейтенант Берг решил сопровождать майора Уильяма Брауна с его подразделением из 220 человек, состоявшим из двух пеших кавалерийских рот и отряда разведчиков Пима и Апачей. Лейтенант жаждал действий и не прогадал. Через 5 недель похода разведчики Брауна обнаружили в скалистых горах Мазацал свежую тропу, ведущую на узкую террасу. В торце ее располагался оплот Явапаи. Не вызывало сомнений, что добраться до него будет непросто. Тропа была узкой и каменистой, и с одной стороны обрывалась крутым, утыканным кактусами склоном, спускавшимся к бурлившей далеко внизу стремительной реке Солт-Ривер. С гор налетал резкий ветер, как будто чтобы специально сталкивать с обрыва зазевавшихся. Браун дал своим бойцам день на отдых и зябким пасмурным днем 28 декабря отправился на поиски оплота. Чтобы не выдать себя топотом, все переобулись в мягкие мокасины. Ночь выдалась холодной и безлунной, но кромешная тьма не помешала поискам. Браун шел, как на свет маяка, на пламя костра, пылавшего перед оплотом Явапаи, небольшой пещерой в скале, отгороженной трехметровым песчаниковым валом. У костра плясали воины, празднуя возвращение из недавних набегов, женщины стряпали, дети смотрели на пляску. Часовых Явапаи не выставили, в их горную цитадель ни разу не проник ни один чужак, и у них даже мысли не возникало, что этой ночью будет иначе. Бойцы Брауна подкрались к Явапае на расстоянии 35 шагов и дали оглушительный залп, который раскатился эхом по окутанным тьмой горам. Женщины и дети в панике кинулись в пещеру, застигнутые врасплох воины укрылись завалом и пытались отстреливаться наугад сквозь костер. Майор Браун крикнул им «Сдавайтесь!», Явапаи отвечали издевательскими воплями до тех пор, пока на них не обрушился камнепад, устроенный солдатами, которые вскарабкались на скальный карниз, нависший над пещерой. Теперь из нее доносились заунывные песни смерти. Майор Браун, ненамеренный долго канителиться, приказал стрелять в потолок пещеры, чтобы пули, отскакивая рикошетом, поражали невидимую снаружи толпу. Через 3 минуты в пещере наступила тишина. Лейтенант Берг вошел внутрь, глазам открылось жуткое зрелище. В одном углу лежали в повалку 11 трупов, в другом 4, остывающими телами были забиты все расщелины тесной пещеры. В битве в каньоне Солт-Ривер, также известной как битва в пещере черепов или пещере скелетов, погибло 57 индейских воинов и 19 женщин и детей. Браун подчистую уничтожил общину вождя, который еще год назад хвастался осыпавшему его подарками Винстонту Коллиеру, что его убежище ни один солдат не отыскал и в жизни не отыщет. В течение зимы 1872-1873 годов колонны Крука сражались с Явапаи и западными апачами в бассейне реки Тонта 19 раз, убив в результате около 150 индейцев. Но уцелевшие прорывались через армейские кордоны и устраивали дерзкие набеги на фермы и ранчо и засады на дорогах. Крук отвечал новыми карательными экспедициями. Вечером 27 марта 1873 года одна колонна ударила по ранчерии Явапаи у вершины Тарет-Пик на западном берегу реки Верде. Потери со стороны индейцев превзошли ожидания Крука, который писал в донесении: «Индейцев, абсолютно уверенных, что в этой неприступной твердыне им ничего не грозит, наше появление попросту лишило рассудка. Некоторые явапаи кидались в пропасть и разбивались в лепешку. Все мужчины были убиты, большинство женщин и детей взяты в плен». Битва на Тарет-Пик сломила сопротивление явапаи. Истощенные и оборванные, они потянулись в армейские лагеря. «Мы сдаемся не потому, что ты нам нравишься, а потому, что ты натравил на нас наших же людей», — сказал Круку главный вождь явапаи, приведя к нему 2300 своих сторонников. «Ты расколол наше племя надвое, поэтому я хочу заключить мир и сделаю все, что ты потребуешь». Крук военный мог праздновать победу, и тогда на сцену вышел Крук-гуманист. Он сказал вождю, что если тот пообещает жить в мире и перестанет убивать людей, то получит в его лице лучшего друга на свете. Свое слово Крук сдержал и помог явапаи обустроить фермы в резервации Кэмп Верде. Офицерам он велел не судить индейцев строго за мелкие нарушения законов и стараться относиться к ним как к детям, не невинным, но невежественным. Администрация Гранта щедро вознаградила Крука за его успехи, произведя из подполковника сразу в бригадные генералы и из временного командующего департаментом Аризона в постоянное. Как и опасался Крук, это повышение вызвало бурю негодования в офицерском корпусе. Больше всех был уязвлен полковник Нельсон Майлз, возненавидевший Крука всем сердцем. Поверженные явапаи, напротив, зла на своего завоевателя не держали. Человек, у которого слова не расходились с делом, вызывал у них уважение, даже если от этого страдали они сами. Перед умением Крука проникать в самые недоступные убежища они буквально преклонялись, уверенные, что способностью подкрадываться тайком Крука наделил дух священного хищника. Они прозвали его Нантан-Лупан, вождь Серый Волк. Впрочем, Нантан-Лупан и сам отнюдь не скромничал и не скупился на похвалы себе и своим подчиненным. Провозгласив кампанию в бассейне реки Тонта, не знающей равных в истории индейских войн, Крук беззастенчиво хвастался, что положил конец вражде с индейцами, которая длилась со времен Кортеса. А через полтора месяца в резервациях забурлили беспорядки и мятежи. Все началось в резервации White Mountain, где жуликоватый индейский агент сумел создать раскол между западными апачами. Мошенник натравил воинственную группировку апачей на сотрудников агентства, которые заподозрили его в махинациях с контрактами. Горючая смесь из применяемой агентом тактики запугивания с одной стороны и развращающих поблажек с другой вспыхнула в мае 1873 года, в день раздачи продовольствия, когда в потасовке с индейскими приспешниками агента погиб лейтенант. Подписав себе тем самым смертный приговор, индейцы бросились разорять поселки. Разъяренный Крук объявил, что не примет капитуляции, пока ему не выдадут зачинщиков живыми или мертвыми, желательно второе. Не успела разбушеваться резервация White Mountain, как вождь явапаи Дилшей, всего месяц назад во время капитуляции слезно моливший о пощаде, ушел из резервации Кэмп Верде и ступил на тропу войны. Прежде чем отдать приказ солдатам и разведчикам апачам, Крук предоставил отступникам возможность разойтись по-хорошему. Пусть принесут ему головы зачинщиков, и он простит остальных. Поскольку головы так и не появились, Крук начал боевые действия и задал враждебным общинам беспощадную трепку. Погибли десятки воинов, но зачинщики бунта постоянно ускользали. Однако их малочисленным сторонникам условия Крука стали казаться заманчивыми, и они вместе с разведчиками-апачами стали искать возможность обезглавить предводителей. В течение года Круку доставили головы всех, кроме Делшея. Теперь они красовались на парадном плацу форта Кэмп Апачи. Наконец прибыла голова Делшея, и за звание сумевшего ее добыть развернулось нешуточное соперничество. Три Апачи Тонта из Кэмп Верде клялись, что Делшея убили они, и предъявляли в доказательство скальп и ухо. Их заслуги пытался оспорить воин из резервации «Уайт Маунтин», демонстрируя некую отрезанную голову. Крука это жутковатое состязание позабавило. Убедившись, что обе стороны убеждены в своей правоте и что от лишней головы никакой беды не будет, я заплатил всем претендентам. И только за одной головой Круку, образно выражаясь, еще предстояло побегать. За головой Кочеса. Ни в грош не ставя проделанную Ховардом работу, Крук только и ждал предлога развязать войну. Когда через несколько недель после отъезда Ховарда воины Кочеса возобновили традиционные набеги в Мексике, Крук решил, что теперь у него есть законный повод для атаки. Но, учитывая могущество вашингтонских сторонников мирной политики, он понимал, что повод должен быть безупречным, и в конце января 1873 года отправил майора Брауна, недавнего триумфатора каньона Солт-Ривер, спросить у Кочеса, о чем они с Ховардом договорились по поводу Мексики. «Американцы – это одно дело, а мексиканцы – совсем другое», – ответил Кочес Брауну. «Многие молодые воины потеряли родителей или других родичей по вине мексиканцев и теперь имеют полное право время от времени нанести мексиканцам ответный урон. Я не хочу никого обманывать на этот счет. Они совершают набеги, но не по моему приказу». Круг рассчитывал услышать совсем другое. Кочес, судя по его объяснениям, полагал, что соблюдает договор с Ховардом, поэтому Кругу пришлось отказаться от планов начать войну с Чаконен. Собственно, это уже ничего не решало. Все равно Кочес больше не мог побеспокоить Круга. Он умирал от рака желудка и, чтобы унять неотступную боль, беспрерывно пил. Он ослабел и отощал, ночные кошмары не давали ему спать. Кочес был уверен, что так его изводят духи убитых им белых. Он выискивал предзнаменования в танцующих языках пламени лагерных костров. Своим воинам он сказал, что его околдовала наведывавшаяся в лагерь чехенка, и несчастные успели бы сжечь, если бы не вмешались более здравомыслящие. Несмотря на все муки, Кочес сохранял достаточно ясную голову, чтобы помнить о своем обещании генералу Ховарду. В своем последнем наставлении он заповедал своему народу всегда жить в мире с белыми и выполнять все указания агента Тома Джеффордса. Своим преемником Кочес назначил старшего сына, Тазу, человека от природы миролюбивого. Вечером 7 июня 1874 года Джеффордс говорил с Кочесом в последний раз. Кочес спросил Джеффордса, увидятся ли они, по его мнению, после смерти. Джеффордс не нашелся с ответом. «Я много об этом думал, пока болею, и мне кажется, что увидимся», — сказал Кочес, указывая на небо. «Добрые друзья встретятся снова, вон там». На следующее утро Кочес скончался в своей крепости в горах Драгун Маунтинс. 9 месяцев спустя генерал Круг уехал командовать департаментом Плат. На его место назначили полковника Агаста Кауца по прозвищу Голландец, ничем не выделяющегося офицера, не имеющего опыта сражений с индейцами. На прощальном приеме Круг заверил аризонцев, возможно, покривив душой, что Кауц покажет себя как человек дела и действия. Кауцу ничего другого не оставалось. Индейское бюро заложило под установившийся на территории Аризоны общий мир бомбу с часовым механизмом. В конце 1874 года вашингтонские бюрократы решили проводить в Аризоне политику концентрации, переселяя, если понадобятся силы индейцев, уже обосновавшихся в небольших резервациях, в резервации крупнее, и тем самым защитить их, по крайней мере теоретически, от нападений приграничных головорезов. Никто, судя по всему, не задумывался о том, что головорезы, грабящие мелкие резервации, с таким же успехом переключаются на крупные, более лакомые цели. Как бы то ни было, Явапаи западных Апачи и Чирикауа намеревались разместить на огромной площадью 1 миллион гектаров территории резервации White Mountain, которую основал в восточной Аризоне Коллиер и расширил генерал Ховард во время своих миротворческих миссий. Агентство Сан-Карлос, расположившееся в слияниях рек Хила и Сан-Карлос, в бесплодной пустыне, которую представляли собой южные рубежи резервации, должно было управлять этим обширным образованием. Неофициальным агентством для индейцев, населявших живописную, богатую дичью гористую местность в северной половине резервации, служила застава Кэмп Апачи. Поддерживая политику концентрации, Совет уполномоченных по делам индейцев призывал правительство не селить вместе заклятых врагов. Однако в Аризоне индейское бюро об этой своей рекомендации не вспоминало. Когда резервация White Mountain стала принимать издавна враждовавшие друг с другом племена и общины, часовой механизм начал отсчитывать время до неизбежного взрыва. Первым индейским агентом резервации White Mountain стал Джон Клам. Прибытие этого амбициозного 22-летнего юнца, у которого еще молоко на губах не обсохло, как съязвил один апач, только ускорило отсчет. Заносчивый и задиристый он, казалось, не упускал ни одной возможности настроить против себя военных. Особенно его задевал авторитет, которым пользовалось армейское начальство Кэмп Апачи у северных общин. Единственное, что Клам мог этому противопоставить, собрать как можно больше индейцев на безжизненных пустынных землях агентства Сан-Карлос, и ему это удалось. Сперва Клам выдворил горных Явапаи с ферм и полей, которые они возделывали в резервации Кэмп-Верде под присмотром администрации Крука. Затем он сжег агентство Кэмп-Апачи в резервации White Mountain и перевез хранящиеся там припасы в Сан-Карлос, вынуждая переместиться туда апачей. Клама послушались 700 индейцев из северной части, но еще 1100 человек переселяться отказались, в том числе индейцы-разведчики из Кэмп Апачи. Кламу хватило благоразумия их не принуждать. В июне 1876 года дошла очередь до Чирикауа. К тому времени число апачей из других общин, привлеченных в резервацию Чирикауа дружелюбной администрации Тома Джеффордса, почти сравнялось с числом живших на этой земле Чаконан. Сын Кочеса Таза проявил себя довольно слабым руководителем. На его стороне была лишь треть индейцев, примерно 325 человек. Выполняя волю Кочеса, запретившего бороться с белыми, Таза и его сторонники покорно проследовали в Сан-Карлос. «Сан-Карлос. На огромной территории, отобранной у апачи, не нашлось бы места хуже», — вспоминал воин Чирикауа. «Невыносимая жара, температура, наверное, и до 50 доходила. Полчища страшных насекомых, ужасная вода. Но, как сказал другой воин, это место было признано для апачи подходящим, самым подходящим, чтобы там сдохнуть. А в опустевшую резервацию Чирикауа тут же хлынули белые переселенцы и ранчеро. И отчизна Чаконан внезапно исчезла. Однако в Сан-Карлос ушли не все. Почти 400 человек, не признававших власть Тазы, бежали в Сонору, где растворились на своих давних стоянках-ранчериях в Сьерра-Мадре и занялись излюбленным делом – грабежом мексиканцев. Одним из их предводителей был эксцентричный знахарь по имени Джеронимо.